к 1791 году, когда национальное собрание распустили, его депутаты национализировали земли церкви, отменили так называемую феодальную систему землепользования, покончили с цензурой, создали систему централизованной представительной власти, стерли устаревшее деление на провинциальное и местное управление и заменили его департаментами, при которых французы живут до сих пор. Учредили всеобщее равенство перед законом, а также провели разделение исполнительной и законодательной властей. Так выглядели одни только наиболее значительные деяния, совершенные депутатами одного из самых выдающихся парламентов, которых когда-либо видел свет. Громадное достижение несколько теряется на фоне его провалов, но нам надо оставаться объективными людьми. Вообще говоря, те депутаты устранили юридические и ведомственные преграды на пути модернизации Франции. С тех пор ориентирами ведомственной жизни французов служили такие понятия, как народный суверенитет, административная централизация и юридическое равенство всех индивидуумов. Многим французам все это пришлось не по душе. У кого-то и вовсе вызвало отвращение. К 1791 году король больше не скрывал своих дурных предчувствий. Благосклонность, которой он пользовался на заре революции, ушла в прошлое, зато теперь его начали подозревать в контрреволюционных настроениях. Кое-кому из французских дворян все происходящее претило настолько, что им пришлось покинуть родину. Первыми среди них оказались два брата короля, поступок которых не добавил народной любви к самодержавию. Самое главное заключается в том, что многие французы выступили против революции, когда из-за папской политики подход депутатов Национального собрания к делам духовным подвергся сомнению. Многое в нем глубоко тронуло большинство французов, в том числе церковников, но Папа Римский отклонил решение Национального собрания, и после этого речь пошла уже исключительно о выборе авторитета. Французским католикам пришлось решать, что выше для них – авторитет Папы или авторитет французской конституции. В результате возник раскол по наиважнейшей проблеме, принесшей с собой меры непримиримой революционной политики. Когда начался 1792 год, британский премьер-министр выразил свою уверенность в обоснованности расчета на предстоящие его стране 15 лет мира и спокойствия. В апреле Франция пошла войной на Австрию, а в скором времени оказалась в состоянии войны еще и с Пруссией. Ситуация выглядела предельно запутанной, но многие французы полагали, будто власти иностранных держав решили вмешаться, чтобы покончить с их революцией и вернуть время вспять к 1788 году. К лету, когда дела шли из рук вон плохо, а внутри Франции углублялась нехватка всего и подозрение к властям, король полностью утратил доверие народа. Восставшие парижане низвергли монархию и потребовали созыва новой ассамблеи, чтобы ее делегаты составили новую, на этот раз республиканскую, конституцию. Это собрание, вошедшее в историю под названием Национального конвента, до 1796 года фактически заменяло французское правительство. На протяжении гражданской и зарубежной войны, а также экономического и идеологического кризиса, конвенту удалось сохранить завоевание французской революции. Большинство его депутатов, с политической точки зрения, оказалось не намного прогрессивнее в своих представлениях, чем их предшественники. Они считали частную собственность неприкосновенной. Они ввели смертную казнь для любого человека, пытавшегося предложить закон о внедрении аграрного коммунизма. А бедность неискоренимым злом, хотя предусматривали кое для кого из бедноты весьма ограниченное право на участие в государственных делах через всеобщее прямое избирательное право для взрослых мужчин. От предшественников их отличало только то, что они готовы были пойти значительно дальше в чрезвычайных ситуациях, чем депутаты предыдущих французских ассамблей, особенно когда возникла угроза их поражения. Они к тому же заседали в столичном городе, которым в течение длительного времени управляли весьма радикальные политики, подталкивавшие их к мерам более радикальным, чем они на самом деле желали бы, и на использование очень демократического языка. Следовательно, они напугали Европу намного больше, чем это удалось их предшественникам. Их символический разрыв с прошлым наступил, когда депутаты конвента в январе 1793 года проголосовали за смертную казнь короля. Судебное убийство королей до тех пор считалось чисто английским помрачением ума. Теперь англичане испытали точно такое же потрясение, как все остальные народы Европы. Они тоже пошли войной на Францию, потому что боялись стратегических и коммерческих последствий французской победы над австрийцами в Нидерландах. Но та война все больше переходила в идеологическую сферу. И ради победы в ней французское правительство становилось все кровожаднее в борьбе со своими противниками на родине. Новый инструмент для гуманного по-французски умерщвления приговоренных узников под названием гильотина, характерное изобретение предреволюционного просвещения, объединявшее в себе техническую эффективность и требования в обеспечении быстрой верной смерти, которую оно несло своим жертвам, стал символом террора. Это название в скором времени присвоили периоду истории Франции, на протяжении которого депутаты конвента стремились через запугивание своих врагов внутри страны обеспечить выживание собственной революции. Очень многое в этой символике может вводить в заблуждение. В известной мере террор велся только на словах, зажигательным сотрясением воздуха разгоряченных политиков, пытавшихся тем самым поддерживать на высоком уровне свой собственный воинственный дух и пугать им противников. На практике в нем часто отражалась смесь патриотизма, насущной необходимости, путанного идеализма, шкурного интереса и мелкой мстительности, когда старые счеты сводились от имени республики. Погибло множество народа, возможно, больше 35 тысяч человек, и многие французы отправились в эмиграцию от греха подальше, и все-таки на гильотину приходится меньшинство жертв. Большая же часть погибла в провинциях, часто в условиях гражданской войны и иногда с оружием в руках. Где-то за полтора года, или около того, французы, которых современники считали чудовищами, убили почти столько же своих соотечественников, сколько их погибло за 10 дней уличных боев и деятельности расстрельных команд в Париже в 1871 году. Для наглядности можно привести еще один пример. Число тех, кто погиб за те полтора года, раза в два больше количества британских солдат, погибших в первый день битвы на Сомме в 1916 году. В результате такого кровопролития раскол между французами оказался еще глубже. Но его масштаб не следует преувеличивать. Можно сказать, что во время революции что-то потеряли все французские дворяне, но только меньшинство из них сочло необходимым отправиться в эмиграцию. Вероятно, духовенство пострадало больше, чем дворянство, каждый второй духовный чин, и многие священники сбежали за границу. Тем не менее, во время революции Францию покинуло не так много жителей, как американские колонии после 1783 года. Намного большая часть американцев чересчур перепугалась своей революции или почувствовала к ней непреодолимое отвращение, чтобы жить в Соединенных Штатах после обретения ими независимости, чем часть французов, отказавшаяся жить во Франции после террора. Конвенту удалось одержать победы над внешними врагами и подавить восстание внутри собственной страны. К 1797 году только британцы не заключили мира с французами. Террор ушел в прошлое, и республикой управлял, по большому счету, парламентский режим в соответствии с Конституцией, с принятием которой в 1796 году закончилась эпоха конвента. Революция находилась в большей безопасности, чем когда-либо раньше, но внешне все выглядело совсем иначе. За границей роялисты искали себе союзников, чтобы с ними вернуться на родину, а также интриговали с недовольными режимом гражданами внутри Франции. Хотя возвращение старых порядков желала совсем немногочисленная часть французов, не следует забывать о тех, кто утверждал, что логику демократии не следует навязывать дальше, что все еще сохранялось деление на богатых и бедных, которое выглядело таким же оскорбительным, как прежнее деление на юридически привилегированное сословие и тех, кого привилегиями обнесли, и что парижским радикалам следует предоставить большую роль в государственных делах. Наличие таких воззрений представлялось таким же тревожным, как страхи перед восстановлением власти тех, кто извлек выгоду из революции или просто хотел избежать дальнейшего кровопролития. Таким образом, под нажимом справа и слева, директория, так назвали новый режим, находилась в весьма устойчивом положении, хотя властям удалось приобрести врагов, кто считал ее лавирование, несколько зигзагообразное, для себя политикой недопустимой. В конечном счете ее разрушили изнутри, когда группа политиков в сговоре с солдатами в 1799 году провела государственный переворот и установила новый режим. В тот момент, то есть спустя 10 лет после собрания Генеральных Штатов, по крайней мере, большинство наблюдателей прекрасно видели, что Франция навсегда порвала со своим средневековым прошлым. В правовой сфере это произошло очень быстро. Большинство великих реформ, лежащих в основе всего, получили правовое обоснование как минимум в 1789 году. Формальная отмена феодализма, юридических привилегий и теократического абсолютизма, а также организация общества на индивидуалистических и светских основаниях, послужили стержнем принципов 89 года, позже сформулированных в Декларации прав человека и гражданина, включенных предисловием в Конституцию Франции 1791 года. В этой декларации нашли толкование понятия юридического равенства и защиты прав каждого человека, отделение церкви от государства, а также религиозной терпимости. Фундаментом права, на котором строилась декларация, считается происхождение власти из народного суверенитета, осуществляющееся через единое национальное собрание, верховенство закона которого нельзя оспаривать в силу предъявления неких привилегий территориального образования или группы граждан. Тем самым одновременно обнаруживалось то, что новая власть в случае финансовых бед справится с ними намного хуже прежнего монарха, тоже провалившего дело. Среди прочего, он допустил национальное банкротство и обвал собственной валюты, и что она способна внедрять административные изменения, причем о просвещенном деспотизме остается только мечтать. Остальные европейцы с ужасом, или как минимум с удивлением, наблюдали за применением этого мощного законотворческого локомобиля в целях размалывания и строительства заново государственных атрибутов на всех уровнях французской жизни. Просвещенные деспоты прекрасно знали, что без законодательного суверенитета никаких реформ не бывает. Судебным пыткам наступил конец, ушли в прошлое титулованное дворянство, юридическое неравенство и старинные корпоративные гильдии французских рабочих, зарождающееся профсоюзное движение во Франции зарубили на корню на законодательном уровне через запрет на объединение работников или работодателей ради отстаивания коллективных экономических интересов. Ретроспективно верстовые столбы на пути к рыночному обществу выглядят совсем незатейливо. Даже старая валюта с делением по системе каролингов в пропорции 1 к 20 к 12, ливры, су и денье, уступила место десятичной системе франков и сантимов, точно так же, как неразбериху старомодных весов и мер в теории заменили метрической системой, позже ставшей практически универсальной. Такого рода радикальные изменения вызывали большие разногласия, тем более что умонастроения подстраивались под них гораздо медленнее законов. Крестьяне, радостно встретившие отмену феодальных поборов, весьма пожалели по поводу исчезновения общинных традиций, приносивших им большую пользу и считавшихся к тому же принадлежностью так называемого феодального порядка. Подобный консерватизм особенно трудно поддается толкованию в делах духовных, но важность этого консерватизма заслуживает нашего внимания. Священный сосуд, хранившийся в Реймсе, с помощью которого осуществлялось помазание на престол королей Франции с самого Средневековья, местные власти во времена террора публично разбили. Алтарем разума заменили христианский алтарь в соборе Парижской Богоматери, а многих священников подвергли жестоким личным преследованиям. Совершенно ясно, что Франция, народ, который все это проделал, перестала считаться христианской страной в традиционном понимании данного вероисповедания, а теократическая монархия ушла в прошлое, практически никем не оплаканная. Однако такое отношение радикалов к церкви пробудило массовое сопротивление революции, как ничто другое. Поклонение новым, якобы святыням, типа разума и всевышнего существа, предложенным кое-кем из революционеров, в народе не привелось, и многие французы, и подавляющее большинство француженок, с большой радостью встретят официальное восстановление во французской жизни католической церкви, когда для этого наступит время. К тому моменту ее фактически давно уже восстановят в приходах по велению души набожных людей. Линии раскола, появившиеся из-за революционных изменений во Франции, уже нельзя было сдерживать в пределах, обозначенных принципами 1789 года. Они сначала вызывали большое восхищение и совсем неявное осуждение или сомнение в зарубежных странах, хотя отношение в скором времени поменялось, особенно когда министры французского правительства занялись распространением своих принципов через их внешнюю пропаганду и войну. Изменение политического режима во Франции стремительно вызвало споры о том, что должно произойти в остальных странах Европы. Участники таких споров стремились подобрать терминологию и определить обстоятельства, при которых он возник. Таким манером французы передали свою политику народам Европы, и в этом заключается второй великий факт революционного десятилетия. С него началась современная европейская политика – и с тех пор политики в Европе делятся на правых и левых. Либералы и консерваторы, хотя пройдет еще лет 10 или около того, пока эти два слова войдут в употребление, как субъекты политической деятельности, появились, когда в ходе французской революции обнаружились критерии, использовавшиеся в качестве оселка или так называемой лакмусовой бумаги для определения политической позиции. Представители одной стороны предлагали республиканскую систему государственного управления, широкое избирательное право, права человека, свободу устного и печатного слова. Их оппоненты обещали порядок, дисциплину и примат долга над правами, признание социальной функции иерархии и необходимость сдерживания рыночных сил нравственностью. Кое-кто из французов всегда верил в универсальное для всех европейцев значение французской революции. На языке носителей просвещенной мысли эти французы выступали за то, чтобы народы остальных стран брали на вооружение рецепты, использованные ими для урегулирования французских проблем. В такой французской самонадеянности содержалось некое рациональное зерно. Общество традиционной Европы, не тронутое еще индустриализацией, несли на себе многие общие черты. Их народам было что перенять у Франции. Тем самым силы, ратовавшие за распространение французского влияния, получили подкрепление со стороны рациональных пропагандистов и усердных миссионеров. Так появился еще один путь, которым события во Франции вошли во всеобщую историю. Мысль о том, что французская революция представляла универсальное, беспрецедентное значение для Европы, не ограничивалась одними только ее поклонниками и сторонниками. Она, к тому же, лежит в основе европейского консерватизма в качестве определяющей самосознание идеи. На самом деле, задолго до 1789 года многие составные элементы современной консервативной мысли коренились в таких явлениях, как раздражение по поводу преобразовательных мер просвещенного деспотизма, негодование церковников из-за престижа и влияния так называемых передовых идей, а также эмоциональной реакции по отвержению всего модного и осознанно рационального, лежащего в сердцевине романтизма. Особенно широкое распространение такие силы получили в Германии. Но именно в Англии прозвучало первое и во многих отношениях самое важное заявление с предъявлением консервативного контрреволюционного аргумента. Речь идет о «Размышлениях о французской революции», изданных в 1790 году Эдмондом Берком. Легко можно вообразить себе из его прежнего занятия в качестве защитника прав американских колонистов, что автор обратился совсем не к теме бессмысленного отстаивания привилегий. В своем труде он показал консервативную позицию как творение чего-то большего, чем воля и довод, а также воплощение морали. Революцию он, наоборот, осудил как воплощение высокомерия интеллекта, бессодержательного рационализма и гордыни, считающейся тягчайшим из смертных грехов. Новая поляризация взглядов, привнесенная французской революцией в политическую жизнь Европы, к тому же способствовала появлению нового понимания самой революции, и оно обещало великие последствия. Старое представление о том, что политическая революция представляла собой всего лишь обусловленное обстоятельствами прерывания фактической преемственности, уступило место суждению, приверженцы которого видели в революции радикальный, всеобъемлющий сдвиг, касающийся всех атрибутов без исключения и безграничный в принципе. К тому же, не обходящей стороной такие основополагающие учреждения социума, как семья и собственность. в зависимости от того, питал ли народ надежды на такие перспективы или боялся их, он сочувствовал революции или сожалел о ней везде, где она происходила, как проявление универсального феномена. В XIX столетии даже пошли разговоры о революции как универсальной, существовавшей испокон веков силе. Такое предположение считается крайним выражением идеологической формы политики, проводимой правителями до сих пор. До сих пор еще встречаются те, кто, говоря в целом, считает, будто все повстанческие и подрывные движения следует в принципе одобрять или осуждать, вне зависимости от определенных обстоятельств конкретных случаев. Сторонники такой мифологии принесли многочисленные страдания. Но сначала народам Европы, а затем мира, преобразованного европейцами, пришлось жить с тем, кто эмоционально реагирует на эту мифологию, точно так же, как представители прежних поколений вынуждены были жить с безрассудными провокаторами религиозного раскола. Выживание мифологии, к несчастью, служит свидетельством продолжающегося влияния французской революции. Выбор даты, так сказать, начала французской революции богат и разнообразен. Определение даты ее, так сказать, окончания представляется пустой тратой времени. Тем не менее, 1799 год можно считать важной вехой на пути ее развития. Участники удавшегося государственного переворота, разогнавшие директорию, привели к власти человека, без промедления провозгласившего диктаторский режим, которому предстояло просуществовать до 1814 года и повернувшего европейский порядок с ног на голову. Речь идет о Наполеоне Бонапарте, прежде числившемся генералом республики, а теперь провозглашенном первым консулом нового режима, чтобы в скором времени взойти на престол первого императора Франции.